Доброе утро, дорогие телезрители. Я продолжу вас знакомить с 10 главой «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности». Сегодня речь пойдет о проблемах, которые касаются нашей личной нравственности. И мы начнем разговор с христианского отношения к женщине. Церковь, положительным образом раскрывая свое учение, не входит в полемику ни с кем. Ни с философскими школами, ни с политическими партиями, ни с организациями. Церковь просто говорит людям то, что она призвана сказать. Вот и сегодня мы будем говорить то, что, может быть, расходится с мнением различного рода групп, организаций, может быть, даже политических партий, движений. Но мы говорим это не в плане политики. Нужно помнить, что то, что говорит церковь, она говорит не от себя. Она говорит от Бога. Она слово свое основывает на слове Божьем. И даже если нечто с первого, как бы, взгляда покажется вам странным, не совсем привычным, не отмахивайтесь от этих слов. Потому что это слова не человеческие. Слова Божьи. Итак, христианское отношение к женщине. В дохристианском мире положение женщины было униженным. Вот в каком смысле. Конечно, красотой женщины восторгались художники, создавались портреты, скульптурные изображения. Женщина всегда была предметом почитания, особого уважения. Но в мировоззренческом, в философском смысле женщина была унижена. Даже такой выдающийся языческий, античный философ, как Платон, кстати, во многом приближавшийся к христианскому пониманию мира и человека, утверждал на полном серьезе, как говорят теперь, утверждал, что женщина – это существо совсем иного порядка, чем мужчина. В каком-то смысле это существо иное. А вот христианство ставит мужчину и женщину в мировоззренческом смысле на один уровень. Христианство возвышает образ женщины совершенно особым способом. Церковь прославляет Божию Матерь. В ней видит не просто идеал раскрытия нравственных способностей человека, а видит недосягаемый идеал, недосягаемую высоту нравственного и духовного совершенствования человеческой личности. Выше Божьей Матери нет ничего. Все ангелы и даже архангелы, весь невидимый мир в нравственном и духовном смысле ниже Божией Матери. Все самые выдающиеся святые, патриархи, митрополиты, князья, цари, преподобные, мученики, все ниже. И если Божия Матерь достигла такой высоты, то это значит, что в ее лице церковь возвышает женщину, не просто поставляя на тот же уровень, на котором находится и мужчина, с онтологической точки зрения, с существенной точки зрения, но и говоря о том, что именно в женщине человечество достигло своего апогея. Именно поэтому церковь с пониманием относится к усилиям, направленным на обеспечение социального, политического, экономического равноправия женщин. Потому что если женщина по существу то же, что и мужчина, равна мужчине, то у нее должны быть равные с мужчиной возможности для раскрытия своего потенциала, интеллектуального, духовного, творческого потенциала. Но вот что церковь отвергает. Церковь отвергает борьбу и любые усилия направленные на уравнение мужчины и женщины, на всякого рода соревновательность между мужчиной и женщиной, на то, чтобы женщина непременно выполняла все то, что в обществе выполняет мужчина. Ведь вот эта уравниловка, она приводит к тому, что на плечи женщин возлагаются тяжкие работы. Ведь, скрипя сердце, нормальный человек может видеть, как осуществляют тяжелую физическую работу женщины, прокладывая дороги, перенося тяжести. И, конечно, речь идет не только о физическом труде. Есть много различных специфических занятий, которые вредят женскому организму, которые совершенно не способствуют раскрытию женского потенциала. И вот борьба за то, чтобы женщина имела возможность как бы заниматься всем набором человеческой деятельности, всем, что делает и мужчина, непременно, это есть лукавая борьба. Общество должно дать равные права мужчине и женщине. Но общество не должно толкать женщину на то, чтобы она непременно выполняла ту работу, которую делает и мужчина. Я хотел бы процитировать вам, как прямо говорит об этом документ. Нередко призывы к искусственному уравнению участия женщин и мужчин в каждой сфере человеческой деятельности, и церковь усматривает назначение женщины не в простом подражании мужчине, и не в соревновании с ним, а в развитии всех дарованных ей от Господа способностей, в том числе присущих и только ее естеству. Последняя часть 10 главы посвящена целомудрию, добродетели, которая направлена на сохранение плотской чистоты человека. Само слово «целомудрие» предполагает наличие как бы двух смыслов, двух значений – целостность и мудрость. И прочитываться может как мудрость, направленная на обеспечение целостности человеческой личности. Противоположностью целомудрия является блуд и прелюбодеяние. Блуд – это беспорядочные половые отношения человека, а прелюбодеяние – нарушение супружеской верности. Вот церковь учит, что нарушение целомудрия разрушает целостность человеческой личности. Многие могут удивиться и сказать, а вот я именно так живу, и никакого целомудрия не придерживаюсь, и ничего во мне не происходит, никакого разрушения не происходит. Ошибка. Происходит. Верить нужно Богу. Бог создал человека именно таким образом, что нарушение целомудрия разрушает целостность человеческой личности. И если вовремя не остановиться, не осознать этого своего греха, не искупить этот грех и не исправить, то человек перестает быть способным к семейной жизни. Человек перестает быть способным любить другого человека. На вопрос «почему?» ответа нет. Бог так восхотел, чтобы мы зверями не стали, чтобы мы не превратились в волчью стаю, чтобы мы остались людьми, даже в этой чрезвычайно сложной сфере сексуальных отношений между людьми. И вот как говорит об этом церковь. Счастье полнокровной семейной жизни становится недоступным для блудника. Пожалуйста, запомните эти слова. Таким образом, грех против целомудрия влечет за собой негативные социальные последствия. А как же иначе, если разрушается семья? Если 90% первых браков у нас сопровождается разводами, если количество абортов у нас во много превышает количество рождений, это разве не социальная проблема? Да ведь это проблема выживания нации и народа. Есть люди, организации, силы, которые зарабатывают на эксплуатации полового инстинкта человека. Бог вложил этот инстинкт для того, чтобы продолжался человеческий род, для того, чтобы понятие любви распространялось не только на духовную, но и на физическую сферу человека, на его тело, не только на душу. Это замечательный замысел Бога о человеке. Инстинкт этот настолько сильный, что он превышает многие другие инстинкты. И вот ведь находятся люди, которые безжалостно этот инстинкт эксплуатируют в экономических целях, просто зарабатывая на этом, или в идеологических целях. Вот порнография и есть такая эксплуатация, оскорбительная по существу эксплуатация полового инстинкта человека. Слаб человек, не может сопротивляться. Инстинктивное начало действует, и люди зарабатывают на этом деньги. Пропаганда порока наносит особенный вред неутвержденным душам, юношам, детям, подросткам. Я бы хотел процитировать вам то, что говорят основы социальной концепции на эту тему. В книгах, кинофильмах, в другой видеопродукции, в средствах массовой информации, а также в некоторых образовательных программах, подросткам зачастую внушают такое представление о половых отношениях, которое крайне унизительно для человеческого достоинства, поскольку в нем нет места для понятия целомудрия, супружеской верности и самоотверженной любви. Интимные отношения мужчины и женщины не только обнажаются, цитирую, и выставляются на показ, оскорбляя естественное чувство стыдливости. Это когда люди в семье и семьей не могут смотреть некоторые кинофильмы. Но и представляются как акт чисто телесного, то есть животного удовлетворения, не связанного с глубокой внутренней общностью и какими-либо нравственными обязательствами. Ведь нужно помнить, что половые отношения между людьми, лишенные нравственных обязательств, чувства общности и чувства любви, это скотские отношения, это животные отношения. А фильмы нам показывают именно эту животную сторону этих отношений и пропагандирует это в качестве некого идеала, разжигая половой инстинкт человека, подталкивая его к тому, чтобы он повторял все то, что ему показывают, подталкивая его к тому, чтобы он стал животным. Осуждая порнографию и блуд, цитирую далее документ, церковь отнюдь не призывает гнушаться телом или половой близостью как таковыми, ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке, где они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную любовь, полную общность, единомыслие душ и телес супругов, о котором церковь молится в чине брачного венчания. Напротив, осуждение заслуживает превращения этих чистых и достойных по замыслу Божию отношений, а также самого человеческого тела, в предмет унизительной эксплуатации и торговли, предназначенной для извлечения эгоистического, безличного, безлюбовного и извращенного удовлетворения. По этой же причине церковь неизменно осуждает проституцию и проповедь так называемой «свободной любви», совершенно отделяющую телесную близость от личностной и духовной общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга, которые осуществимы лишь в пожизненной брачной верности. Целомудрие – это та добродетель, которая помогает людям оставаться людьми. На этом я заканчиваю нашу передачу. До новых встреч, и Божие благословение пусть пребывает с вами.